Мастер разума 5, глава И, внимательно наблюдаю за сукой, которая перемещается вдоль канатного ограждения, отключаю лишние мысли, сейчас не стоит отвлекаться, поединок и правда будет рискованным, в голове пульсирует мысль, что скорее уж он будет безнадежным, я не чувствую разума цели, а значит не смогу на нее воздействовать, тогда как она точно обрушит на меня все, что имеет, и судя по многочисленным артефактам на ее пальцах, выдержать это будет непросто, если быть до конца точным, я сразу сдохну, выдохнув, загоняю эту мысль в самые глубины своего сознания, что у меня есть, чем я могу ответить, 5 простеньких техник, сомневаюсь, что они помогут, тем более сесть и в курсе их существования, не отрываю взгляд от ехидно скалящейся суки, что уже добралась до боковой стенки и не спеша приближается ко мне, она хорошо подготовилась, но кое-чего все равно не учла, оставив глаза открытыми, ныряю в чертог, приходится изрядно сконцентрироваться и потратить на процесс несколько секунд вместо одной, но в итоге все получается, зато я буду стоять с открытыми глазами, изображая наблюдение за противником, при этом правда не двигаться, но такое поведение можно объяснить массой факторов, боюсь, опущенные веки вызвали бы куда больше вопросов, разница хронопотоков, мое основное преимущество. Пока в реальности проходит одна секунда, у меня их протекает около 20. С учетом того, как медленно продвигается аристократка, есть как минимум минута, чтобы проверить возникшие идеи. Сразу же пробую дотянуться до ее разума, матерюсь, ощутив полную пустоту. Откуда сестии взяли подобный артефакт? Почему решили выставить ее против меня? Или это личная инициатива? Какого хера здесь происходит? Самый очевидный вариант – войти в боевой раж, как тогда в аэропорту, надавить силой по площади, вынудить артефакт перегреться, эта сука не менталист, она не сможет ответить мне тем же оружием, но нельзя, в зале не только Салвиц, уверен, тут есть и другие менталисты, локальные атаки они скорее всего не заметят, но вот удар такой мощи точно не пропустит, да и другие высокоранговые одаренные обратят внимание, тем более, я скорее всего зацеплю зрителей, а если увлекусь, то вовсе могу попытаться убить всех присутствующих. Ладно, отбрасываем. Остаются концентрированные удары по малой площади. Без перевода себя в полноценное боевое состояние. Снова и снова прощупываю цель. Пытаюсь заставить ее ментальную защиту проявиться. Бью вслепую, иногда такое срабатывает. Особенно с узконаправленными артефактами, которые обеспечивают хорошую маскировку, но низкий уровень самой защиты. После нескольких попыток приходится признать, что ее артефакт к категории таких точно не относится. Улавливаю выплеск силы, вибрации тонкого плана проходят через тело, заставляя меня реагировать. Сразу же выныриваю обратно. Как только чувствую тело, бросаюсь в сторону. Резкая боль обжигает правую ногу и бок. Катнувшись по рингу, встаю на одно колено. Мельком оцениваю повреждения. Штаны и рубашка изорваны в лохмотья, ткань быстро пропитывается кровью. «Сегодня ты умрешь, Теодор, но перед этим ты получишь свою порцию унижения. Я растопчу тебя, убью всех, кто тебе дорог, заберу каждого. Они будут умирать в таких муках, что ты и представить себе не можешь. Тщетно пытаюсь нащупать ее ментальную броню. Бесполезно. Увидев, как она поднимает правую руку, снова делаю рывок в сторону. На этот раз боль обжигает левый бок в районе живота. Эта сука даже не применяет свои техники, лишь использует один из боевых артефактов, обрушивающий на меня что-то вроде ударов плетью. Вскочив на ноги, принимаю стойку, и через 3 секунды обрушиваю на нее удар замораживающей техники. 2 кубометра пространства. Внутри этого объема все должно было стать льдом, как собственно и сама девушка. Но ничего не происходит. Абсолютно ничего. Вижу, как ухмыляется аристократка, снова поднимающая руку. Прыжок, боль. Теперь у меня горит правое плечо и часть корпуса. Еще 10 таких ударов и от одежды ничего не останется, а я буду полностью залит кровью. После чего начну вырубаться от кровопотери. Раны это ее подобие плети оставляет не слишком глубокие, но если их будет много, возьмет количеством. Ну что же ты застыл? Давай, поросеночек, иди к мамочке, скушай морковку. Получи плеткой по толстому заду, не стесняйся, ты же любишь, когда тебя стягают, да толстожопый выродок. Дина увлеченно говорит и снова подбирается ближе, я же отступаю назад, техники не пробивают защиту, отклика ее разума я не чувствую. Как быть, рискнуть и попытаться ударить на полную мощь, Предположим, с Диной я разберусь, но как потом быть со всеми преподавателями, что присутствуют в зале? Сможет Алина обеспечить прикрытие в таком случае? В конце концов, она несчастного Давдена, который совсем не одаренный и не менталист, вытаскивала из-за решетки почти сутки. В моем же случае, все будет куда сложнее. Стоп, она ведь наблюдает за мной, верно? А где-то рядом кружит гребаный примус. Он должен понимать, что еще немного и мне придет конец на этом сучьем ринге. Или защита стен так хороша, что я выпал из поля зрения. Взмах руки, прыжок, снова по правой ноге. Не сдержавшись, издаю стон, поднимаясь на ноги. Увидев, как улыбается девушка, посылаю ей воздушный поцелуй, и она снова бьет плетью. На этот раз ухожу вовремя, лишь слегка цепляет левую руку. А еще я чувствую эмоции, не целиком, а лишь отголоски, но они точно принадлежат ей. Удар, прыжок, теперь плеть врезается в живот, разрывая ткань рубашки и рассекая плоть. Больно. Машинально бью электрической техникой, предсказуемо не добиваясь результата. Снова отпрыгиваю, морщусь от ощущения дикой боли в правой ноге, по которой попадают уже третий раз, а потом в голове как будто что-то щелкает. Я почувствовал ее эмоции, очень слабо и буквально на секунду, но тем не менее, ее защита не безупречна. Как только девушку клинит в определенном направлении, она дает сбой. Глянув на аристократку, которая впилась в меня взглядом охотницы и приоткрыла свой рот, решаю попробовать новую тактику. Что такое, Дина? После той ночи в ящике, ротик больше не закрывается, ты так намекаешь, что не прочь отсосать. Сестия яростно машет рукой, но я ухожу в сторону, момент удара был заранее понятен, так что выходит увернуться. Ты промахнулась, шлюха. А вот гости той вечеринки ни разу не промазали мимо твоих дырок. Есть. Снова чувствую отклик ее сознания. Пробивает через защиту всего на секунду, но зато куда более отчетливо. Рывок в сторону. Плеть бьет по поверхности ринга, но девушка не дает мне даже открыть рот. Сразу же повторно взмахивает артефактом. Потом еще, после целой серии ударов, которые в основном проходят мимо, останавливается, со злобой смотря на меня. Вытираю кровь с рассеченной правой щеки. На что ты надеешься? Убьешь меня и все сразу забудут, как драли тебя той ночью. Сколько членов побывало в твоей заднице, Диночка? 30, 50, сотня. Новый удар и прыжок в сторону. Дважды повторяю маневр, прежде чем она прекращает размахивать рукой с артефактом. На этот раз у меня получается выполнить сразу две задачи. Во-первых, снова ощущаю ее эмоциональный отклик. А во-вторых, становится понятно, какой артефакт отвечает за удары плетью. Массивный перстень с желтым камнем, надетый на большой палец правой руки. Это единственное украшение, которое светится. Мне интересно, а тебе вообще понравилось? Каково это, не знать, кто именно тебя трахает? Что-то орет, взмахивая рукой. Вот теперь полностью уклониться я не успеваю. Удар приходится на правую руку, рассекая кожу и верхний слой плоти. А следующий цепляет правый же бок. Ты сдохнешь. Сдохнешь тут, сука. Я заберу у тебя все. Слышишь? Сожгу твой дом, снесу твои клубы, отдам твоих суп в бордель. От тебя ничего не останется, тварь. Выкрикивая угрозы, продолжает наносить удар за ударом, заставляя меня бегать по рингу. Несколько раз успешно достает меня, а один из ударов едва не лишает меня глаза. К счастью, все обходится рассеченной бровью, но в этом тоже ничего приятного нет. Еще несколько таких подходов, и моя скорость движения заметно снизится, после чего я начну получать все больше ранений. А ведь эта сука так и не использовала ни единой техники из своего арсенала. Знаешь, как тебя называют другие студенты? Слышала, что о тебе говорят за спиной, как подписывают видео с той вечеринки? На самом деле, я не знаю, выкладывал кто-то видеозаписи или нет, да и про слухи не в курсе. Но люди, грязные ублюдские животные, уверен, в сети полно записей с вечеринки Сестиев, а по университету само собой бродят слухи. Убью всех, сдеру кожу с твоих сук, их будут иметь, пока они не сдохнут. Слышишь, яростно ревя, непрерывно наносит удары, а я чувствую выплески эмоций, которые становятся куда более мощными. В очередной раз отпрыгнув в сторону, цепляюсь за один из них, не успеваю, контакт исчезает, прежде чем я добираюсь до ее ментальной брони. Как только гонка прекращается, вытираю заливающую лицо кровь и снова кричу. А ты спрашивала у своих друзей, они подходили к тому ящику, что они теперь говорят тебе при встрече? просит повторить для них на бис, новый крик, выброс эмоций. Только на этот раз я не пытаюсь уклониться от удара. Прыгну и потеряю время. Снова. Вместо этого сразу же тянусь к ее ярости. Цепляюсь за нее. Скольжу по каналу связи. Плеть разрывает мою правую щеку. Цепляет десну, оставляет раны на черепе. Но боль – это всего лишь физическое чувство. Я могу ненадолго взять его под контроль. Доля секунды и я добираюсь до ее ментальной брони. Стоп, это же не защита. По крайней мере не в обычном ее понимании. Какая-то часть разума удивляется странному механизму обороны, который выстроен артефактом, в то время, как другая продолжает активно действовать, изучает систему защиты, оценивает, ставит заслуженный высший балл создателю артефакта за сообразительность и за уникальность идей, а потом обрушивается на многослойную стену изнутри, разваливая ее на части. В глазах аристократки, которая уже занесла руку для нового удара, появляется ужас. Его же она излучает по всем направлениям. Правильно, сука. Надо было убить меня сразу, а не пытаться гонять по рингу. Ну а еще лучше, не стоило вообще бросать этот идиотский вызов. Ее собственная ментальная броня настолько слаба, что я практически не чувствую сопротивления. Моменты ее сознания оказываются в полном моем доступе. Первым делом, заставляю ее опустить плеть. Уклоняюсь от удара. Наношу ее же руками еще один, тоже уйдя в сторону. Позволяю себе передышку. Чувствую, как в голове снова все начинает смешиваться. Только не сейчас. Вашу мать, это совсем не время для приступа. Какого хера они вообще появились? И почему я не проверил свое подсознание этим утром? Спустя мгновение снова имитирую ее атаку, отпрыгнув на метр вправо, а потом меня натурально клинит. Да, ситуацию я держу под относительным контролем. По крайней мере, идею все же перейти в полноценный боевой режим и ударить по всему университету, а потом залить центр индийской столицы кровью, выходит заблокировать. Но вот более локальные идеи успешно пробивают себе путь, заставляют девушку броситься ближе ко мне, орудуя плетью. Краткосрочный и временный контроль разума. Когда закончу, просто выжгу все оставленные следы, сделав все так, чтобы это выглядело естественно. Ни один менталист не подкопается. Пару раз уклонившись, бросаюсь на аристократку, которая оказалась совсем рядом. Сбив ее с ног, наваливаюсь сверху, срываю желтый перстень с пальца. Чувствую, как ее трясет от ужаса и ненависти. Что-то крича, принимаюсь срывать остальные кольца. В то же время пытаюсь отстраниться от ситуации и понять, что со мной происходит. Такое ощущение, что еще немного и полностью потеряю контроль над самим собой. Откинув в сторону последний артефакт, переворачиваю девушку. Внутри меня плещется ярость, иррациональная, захлестывающая сознание, повергающая его в безумие. Вцепившись в тонкую ткань майки, с треском разрываю ее, вцепляюсь в узкую полосу ткани, которая прикрывает грудь и стягиваю ее на живот девушки. Встав, подцепляю пальцами шорты, сорвав их вместе с трусиками. Поднявшись, отпускаю ее сознание на свободу, действуя в режиме микроконтроля. Дина не сразу понимает, что появилась свобода действий, а как только до нее доходит, пытается добраться до своего боевого артефакта, но до него не меньше 5 метров, а рычаги управления разумом девушки все еще в моих руках. Заставляю ее споткнуться, а когда та падает, бью электрической техникой, стараясь использовать минимум силы. Подхожу ближе к бьющейся в конвульсиях аристократке, опускаюсь рядом с ней на одно колено. Хотела убить всех, кто мне дорог. Так ты вроде говорила. Да, уничтожить меня, растоптать, стереть саму память, а не слишком ли поторопилась, сука, та дергается, то ли пытаясь что-то сказать, то ли желая подняться. Я же хватаюсь за полосу ткани, которая обхватывает ее живот и рывком приподнимаю тело противницы, надавливаю. Теперь она, по сути, стоит раком, обращенная задницей к трибунам. Отступив в сторону, собираюсь сказать что-то еще, но тут меня внезапно отпускает. Иррациональное безумие рассасывается, забиваясь в уголки сознания. Вместе с этим сразу возвращается ощущение боли от раны и дикой усталости. Глянув на стоящую в позе сестью, которую еще подергивают от разряда электричества, снова касаюсь ее сознания, отдавая приказ не двигаться. После чего поворачиваюсь к тем, кто наблюдает за справедливостью поединка. 5 судей, 3 мужчины и 2 женщины в черных мантиях. Помимо одежды, их еще объединяет ошеломленное выражение лиц. Видимо, в таком формате поединки тут проходит не слишком часто. Она повержена. Я победил. Вижу, как они переглядываются между собой и обмениваются фразами. Жаль, нависший купол мешает ощутить их эмоции. В следующую секунду вспоминаю, что тренер говорил о правилах поединка и добавляю: я не хочу забирать ее жизнь, но претендую на ее имущество и клиентов, а еще на нее саму. Требую договора полного патронажа. Забавно, но эти формулировки срабатывают. Купол исчезает, и на разум сразу же наваливаются эмоции массы присутствующих людей. Уловив что-то знакомое, поворачиваю голову и вижу Марсу Ситтову, стоящую рядом с оператором. Девушка помахивает мне рукой со сжатым в ней микрофоном, а потом занимает место перед камерой, принявшись что-то рассказывать. На ринг выскакивает сразу несколько человек. Сразу трое берутся вытаскивать Дину, параллельно пользуясь возможностью облапать аристократку. Один и вовсе держит ее ладонью между ног, активно сжимая пальцы. Еще двое застывают рядом со мной. Хорошо чувствую их сомнения, вроде я весь в крови, но одновременно с этим помощи не прошу. Краем глаза вижу, как к рингу подбегает Август, расталкивающий работников. Набросив на сестру плед, бросает злобный взгляд в мою сторону, но быстро переключается на служащих, которые тащили Дину. Я же заканчиваю с ликвидацией следов своего вторжения в ее разум и наконец обращаю внимание на подошедших помощников. Все в порядке, спущусь отсюда сам. Те отступают назад, явно не возражая против такого решения. Я же шагаю к краю ринга, стараясь не оступиться. Эта сука забрала у меня немало крови, в самом, что ни на есть, прямом смысле. Оказавшись у канатов, немного неуклюже выбираюсь с арены, а рядом немедленно оказывается Ранна. Скрипнув зубами, оглядывает меня, а потом озвучивает внезапную новость. Один из водителей передал приказ Алины через охрану срочно покинуть университет и возвращаться. Удивленно моргаю. Водитель, через охрану учебного заведения, приказ Алины, она точно секретную службу возглавляет, или детским садом руководит. Синеволосая непонимающе пялится на меня, а вот подошедшая с другой стороны Фабия все понимает правильно. Зал экранирован, а водитель передал только фразу о том, что нужно срочно ехать домой, но подтекст там понятен. На мгновение задумываюсь, потом вспоминаю провокацию, которую устроили Сампатти внутри этих стен, и быстро определяюсь. Идем, со всем остальным разберемся позже. Пока шагаем в сторону двери за рингом, через которую попали в зал, меня дважды пытаются остановить. Сначала какой-то мужик, требующий, чтобы я посетил медика, а потом юрист. Мол, раз я хочу получить все, что есть у Дины и ее саму в качестве клиентки на полном патронаже, стоит подписать бумаги. От обоих выходит успешно отмахнуться, и через несколько минут мы уже оказываемся в холле. Охрана вовсю пялится на окровавленного студента, который идет с таким видом, как будто вот-вот рухнет на пол, но вопросов никто из них не задает. Видимо, в курсе поединка. Возможно, даже наблюдали за ним. Внедорожник с заведенным двигателем ждет прямо около ворот. Как только я втягиваюсь внутрь, развалившись на заднем сидении, водитель резво стартует, прямо с места. Сначала просто наслаждаюсь ощущением расслабленности. Наконец можно никуда не идти, а просто оставаться в состоянии покоя. Да, порой подбрасывает на кочках или качает при поворотах, но это не так критично. Ключевой момент – больше не нужно двигать ногами. Потом все же понимаю, что ситуация, мягко говоря, нестандартная. Мы прем по улицам Дели, пролетая светофоры на красный и не беспокоясь о скоростном режиме. При этом покинули здание университета имени Джанка, сделав это весьма спешно. Опираясь левой рукой на сиденье, чуть подтягиваюсь, выпрямляя положение тела, бросаю взгляд в зеркало заднего вида. От кого мы бежим? Пару секунд тот молчит. Когда хочу повторить вопрос, решив, что тот не услышал, коротко отвечает: Самбун, они пришли за тобой. Так вот откуда у Дины взялись артефакты, как их там называли в прессе. Тигры Таиланда, или просто тигры, если честно, уже не помню. Машина резко сворачивает в сторону, и я, морщась от боли, приваливаюсь к двери. А прикрытие? Ты тут что, один совсем? Водитель снова отвечает с легкой задержкой и крайне сухим тоном. Они вмешаются, когда покинем городскую черту. Он вообще человек? У этого парня даже эмоциональный фон толком не поменялся. Хотя должен был. Не каждый день за тобой гоняются легенды тайских джунглей. Еще один крутой поворот. Рядом звучно матерится Ранна, а впереди раздается голос Фаби. Может, стоит ехать медленнее? Если за нами погонится еще и полиция, лучше от этого точно не станет. Обращаю внимание, что водитель никак не реагирует на слова девушки. Зато спустя несколько секунд бросает быстрый взгляд в зеркало заднего вида, смотря на меня. Самбун только что установили визуальный контакт. Они совсем рядом. Приготовьтесь к маневрированию и пристегнитесь. Глава 2. Нашарив пальцами ремень безопасности, пристегиваюсь. И почти сразу понимаю, что водитель не шутил, когда говорил про маневрирование. Сначала он бросает внедорожник на встречку, чудом избежав столкновения с другой машиной. Потом расходится с многотонным грузовиком, мимо которого мы проносимся буквально в притирку. Спустя 20 секунд я понимаю, что предыдущая быстрая езда скорее относилась к категории комфортных поездок. А вот настоящий хардкор начинается только сейчас. Несмотря на пристегнутый ремень, меня мотает из стороны в сторону. Щуплый Эрон на пару раз вовсе едва не выскальзывает из-под него. Когда это происходит впервые, сама фиксирует себя, вцепившись в спинку водительского сиденья. А второй инцидент предотвращаю уже я, навалившись на нее одной рукой. Когда выскакиваем на относительно пустую дорогу, тело получает передышку, а желудок прекращает вжиматься в спину. Это сразу же сказывается на работе мозга, который подбрасывает здравую идею. Раз группа прикрытия вмешается в дело после того, как мы покинем город, у меня будет шанс идентифицировать менталиста. Даже если я сам по какой-то причине не справлюсь, есть рано. За пределами дели металла тоже немало. Но думаю, девушка сможет разобраться. Осталось только как-то ввести ее в курс дела. Пытаюсь сообразить, как именно это сделать, а водитель внезапно снова выкручивает руль, уходя на развязку. Цепляя барьер, молнией проносимся по ней и выскакиваем на старую разбитую трассу. Видимо, одна из старых дорог, которая когда-то вела к пригородам, а потом оказалась заброшена из-за нового плана городского развития. Мысли отстраненно проносятся в голове, а вот глаза фиксируют приближающееся здание. Бывший торговый центр, построенный прямо под проходящей над ним новой дорогой. Старое и новое в одном флаконе. Почти в одном. Новый маневр. Визг покрышек. Лязгнувший металл. Спокойный голос водителя, который начинает что-то говорить. В следующий момент мир перед глазами начинает крутиться, сливаясь в одно пятно. А когда все заканчивается, я понимаю, что нас все-таки достали. Внедорожника прокинут на крышу, я свисаю вниз головой. Водительская дверь смята и изорвана в клочья. Бронированный металл, который по утверждению анкера должен выдерживать попадание из гранатомета, выглядит как кусок картона после нескольких ударов ножа. Сам шофер насквозь пробит куском той самой брони. Учитывая размеры куска металла, вошедшего в его бок, точно не жилец. Рыча от боли, дотягиваюсь до крепления ремня безопасности. Нажимаю на кнопку. Заваливаюсь вниз. Звук двигателя. Визг тормозов. Хотят проверить, или просто спалят все к херам на расстоянии. Тянусь к их сознаниям. Ничего. Сукины выродки прикрыты артефактами. Я ничего не могу сделать. По крайней мере прямо сейчас. А на то, чтобы сконцентрироваться, нужно время. Трясусь и неволосую. Просунув руку между ее телом и сиденьем, нащупываю крепление ремня, а потом представляю, сколько времени займет ее возвращение в сознание и концентрация на использовании силы. Не знаю, почему самбут еще не добили нас, но они могут ударить в любой момент. Девушка банально не успеет обнаружить и накрыть их. Стискиваю зубы, стараясь унять боль. Потом прикрываю глаза, ныряя в чертог. Оказавшись внутри собственного сознания, слегка успокаиваюсь. Теперь у меня куда больше времени. Да и возможности тоже подросли. Первым делом создаю иллюзию. Два точно таких же внедорожника, как у нас, которые выворачивают из-за торгового центра. Судя по грохоту, который доносится снаружи, самбут немедленно бьют по ним какой-то мощной техникой. Чтобы сходу не портить игру, представляю, как смятые автомобили разлетаются в разные стороны, а потом генерирую сразу две иллюзии. Первая – мощный взрыв на дороге, что проходит над торговым центром. А вторая – звено из трех штурмовых вертолетов, которые уже находятся на подлете. Одновременно с этим пытаюсь сосредоточиться, чтобы окунуться в боевое состояние. Выходит с большим трудом, слишком много нервных клеток и сил забрал недавний бой. Да и потеря крови, наверняка тоже сказывается. Учитывая количество ран, вытекло ее точно немало. Впрочем, у меня выходит расширить зону контроля, и я внезапно чувствую отклик сознания. Немедленно обрушиваюсь на него, но сразу же чувствую разочарование. Всего лишь бомж, который развалился на втором этаже здания торгового центра и оттуда наблюдает за ситуацией. Плюс в его обнаружении тоже имеется. Теперь у меня есть пара глаз, которые могут дать визуальную картинку. Микроавтобус. Тот, сука, самый микроавтобус. Эти парни стояли перед воротами моего особняка и, не получив ответа, просто уехали. На асфальте рядом с машиной трое азиатов. Двое пялятся на иллюзорные вертолеты, еще один разговаривает по телефону. Стоп, как они гнались за нами на этой рухляди? И кто тогда ударил по машине, если преследователи подъехали сильно позже? Не понимаю. В следующее мгновение отгоняю эти мысли прочь. Плевать, как там все произошло. Сейчас нужно разобраться с этой троицей и выжить. Все остальное потом. Пытаюсь раскачать себя. Вспоминаю о предательстве в старом мире. Братья, девушки, всех павших соратниках. Срабатывает, но уже не так хорошо. Сучья Алина забросила в сознание мысль о том, что вернуться не выйдет. Теперь разум старается абстрагироваться от прошлого. Раз я никак не смогу вернуться и отомстить, после чего сплясать на их трупах, значит и думать об этом тоже не стоит. Видимо, логика моего подсознания выглядит приблизительно так. Переключаюсь на то, что происходило не так давно. Солвиц, я ведь могу ее потерять и никогда не увидеть. Рна, синеволосая совсем рядом, но если тайца ударит по машине, то умрет. Фобия, последняя из рода Диксит, потерявшая свою семью из-за меня. А еще грибанные тигры, которые отправили девушку из глуши в громадный мегаполис, не озаботившись ее сопровождением и заронив в нее комплекс неполноценности. Я прямо вижу иссушенных тайских бабуль, которые твердят ей, что города для идиотов и надо жить в лесу, подтираться листвой и жрать дерьмо обезьян. Они же старше, они мудрее, они всю жизнь гниют в болоте, и ты должна, а как иначе? Хорошей жизни захотела, а ты ничего не перепутала часом, где ты и где хорошая жизнь? Чего они ждали, когда отправили девчонку в город одну? Всерьез рассчитывали, что она выгребет, выплывает и сама станет на ноги? Если так, то нахера ей этот дикий клан из джунглей? Не будь она такой закомплексованной, давно бы послала их к херам. Ярость не просто разгорается, она буквально бушует. Не знаю, почему меня так понесло на этой теме, но схема работает. Я чувствую все пространство вокруг, не только бомжа, что лежит на втором этаже здания, но и еще группу бездомных поблизости. Водителей машин, что сейчас остановились наверху, взрыв посреди дороги вышел настолько реалистичным, что произошло массовое столкновение. Слишком многие попытались выкрутить руль. Ощущаю даже разум одинокого доставщика еды, который заблудился и свернул не туда. Он остановил свой мопед и клацает по экрану телефона, пытаясь понять, как выбраться из опустевшего района города, пока местные бродяги не порезали его из-за еды в заплечной сумке и транспорта. Вот кого не ощущаю, так что это сучьих самбуд. Но уверен, это лишь дело времени. Тот, что говорил по телефону, машет рукой остальным, кивая в сторону опрокинутого внедорожника. Мне такая активность совсем не нравится, так что я создаю иллюзию запуска ракет. Сразу доброго десятка, которые мчатся к микроавтобусу тайцев. Неожиданно, но срабатывает. Один из мужчин сразу же выделывает пассы руками, видимо ставя щит. Второй машинально бросается под прикрытие транспорта. А тот, что до сих пор держит в одной руке телефон, просто растерянно смотрит на ракеты. Дальше я занимаюсь сразу несколькими задачами. Во-первых, веду ракеты дальше, поддерживая иллюзию, вплоть до момента их попадания в цель. Одна и вовсе бьет в корпус мужчины с телефоном в руке. Впрочем, взрывы я на этот раз не имитирую, не хочу распыляться. Во-вторых, одним ударом взламываю ментальную защиту всех людей в непосредственной близости. Отправляю вперед доставщика и заставляю бомжей вылезти из своих берлог, подтягиваясь к старой дороге. В-третьих, увеличиваю давление на тот участок земли, где стоят тайцы. Обрушиваю на него всю свою силу и ярость, стараясь перегрузить артефакты и заставить их ментальную броню проявиться. Когда на дороге, спустя считанные секунды, появляется доставщик, один из тайцев снова поднимает руку, намереваясь ударить техникой. Но их главный, который опять что-то говорит в трубку, прикрикивает на него и машет в сторону внедорожника. А он забавный тип, настолько, что не может отличить иллюзию от реальности. Если честно, такого я точно не ожидал. Веду доставщика ближе, пытаясь нашарить в его памяти мысли об оружии. Рассчитываю на шокер или баллончик, который парень мог таскать с собой, но все оказывается еще лучше. Складный нож, не слишком большой, но это полноценное летальное оружие в отличие от прочего суррогата. Третий таец что-то кричит, указывая на доставщика, но их главный попросту отмахивается. Внутри тихо проскальзывает удивление. Не должны так себя вести люди, прибывшие в большой город чужой страны и напавшие на его жителей. Эти троица максимально беспечна, как если бы они стояли на своей собственной земле и обсуждали начало сезона дождей. Впрочем, сейчас не время анализировать. Это только отвлекает. Веду курьера сервиса доставки ближе. Говорящий по телефону таец что-то понимает только в момент, когда мой боец оказывается практически вплотную. Более того, доставщик успевает ткнуть в него ножом. Правда, без особого толка, срабатывает защитный артефакт и оружие вылетает из руки парня, покатившись по асфальту. А через секунду верхняя часть его тела превращается в настоящее кровавое месиво, удар наносит третий член их небольшой банды, застывший около микроавтобуса. Бросаю вперед всех бомжей, которые успели подобраться к зданию торгового центра. Их не так много, всего 11 человек, но это хватает, чтобы отвлечь внимание. Сам же снова давлю на противников, пытаясь увидеть их разумы в тонком плане. Беру под контроль полицейский патруль, который сейчас мчится в нашу сторону и вот-вот будет на месте. Сомневаюсь, что эти парни смогут что-то сделать, но внимание на себя точно оттянуть должны. Крики умирающих бродяг, показавшаяся из-за поворота патрульная машина, полыхающая внутри меня ярость. Перед глазами раз за разом появляются картины, как старые тыки рассказывают остальным о гибели молодой дуры, что отправилась за мечтой в мегаполис, и это почему-то заставляет сознание испытывать все более сильную злость. Визг тормозов, выстрелы, гаснущее сознание обоих полицейских. Я потерял еще одну пешку, но теперь это не так важно. Защита одного из тайцев проявилась. Того самого, что сейчас стоит всего в нескольких метрах от нашего опрокинутого авто. Обрушиваюсь на его ментальную броню. Пробиваю ее, выламывая целые куски. Потом впиваюсь в его разум. Буквально раздираю тот по частям, уничтожая саму суть разумного существа. Глазами пары оставленных наблюдателей вижу, как таец падает на колени и закрывает руками лицо, истошно что-то крича. А вот и контроль над его телом, и теми жалкими крохами, что остались от разума мужчины. Ставлю его на ноги, разворачиваю лицом к оставшимся. Память, надо было просмотреть ее, зря упустил такой шанс. Впрочем, есть еще двое, к ним и веду взятого под контроль одаренного. Вижу, как азиаты переглядываются между собой. Главный снова что-то говорит в телефон и внезапно вытягивает вперед левую руку. Сознание их родственника немедленно гаснет, используя своих наблюдателей. Вижу, как его тело распадается на две неравные половинки, рассеченные одним ударом. Теперь он внезапно выбрасывает руку по направлению к внедорожнику, и я вижу, как отваливается часть машины. Ублюдок рассек пополам броню, где-то совсем рядом со мной. Где-то на краю сознания появляется мысль, что прямо сейчас я могу истекать кровью, стараюсь на ней не зацикливаться. Вместо этого сосредотачиваюсь на двух оставшихся мужчинах. Один заносит руку для нового удара, сжимая в другой телефон, а второй просто замер около микроавтобуса, едва не вживаясь в него спиной. Не чувствую их сознаний, давление уже почти на пределе, а я все никак не могу зафиксировать их ментальную броню. Твою, сука, мать, он вот-вот ударит, и на этот раз точно кого-то убьет. Даже если первая атака никого не прикончила, дважды таких чудес не будет. Внутри проскакивает идея и сразу ее реализую. Ван Самбун, в той самой одежде, которая была на ней в баре Королевства Красоты, выходит из-за полицейской машины и, прихрамывая на одну ногу, тащится к микроавтобусу. На момент, но срабатывает, оба тайца реагируют, пялись на иллюзию широко раскрытыми глазами. Более того, я чувствую отголоски их эмоций, почти как в случае с противницей на ринге. Чем сильнее терзается их разум, тем выше вероятность того, что я доберусь до защиты и благополучно ее пробью. Генерирую новые иллюзии девушки, которые заполняют всю дорогу. Их сотни, возможно тысячи, в самом разном состоянии. Вот она идет по дороге, с бокалом алкоголя в руке, а вот Ван кричит от ярости. Еще одна проекция, лежит на асфальте, прямо перед парой мужиков и яростно мастурбирует. Масса разнообразных вариантов. Тайцы ломаются спустя всего 5 секунд реального времени. Сначала чувствую ментальную броню того, что прижимался к металлу транспорта, а потом сбой дает и оборона их командира. Бью по ним одновременно, прошив защиту, потрошу разумы, вычерпывая все, что нахожу в памяти и забрасывая это в чертог. Пригодится, если не прямо сейчас, то позже может быть полезным. Как минимум, мне надо понять, какими еще силами располагает семья Самбун и чего от них стоит ожидать. Выжигаю их сознание дотла и два тела оседают на асфальт дороги. Убираю иллюзию. Еще раз сканирую окрестности. А убедившись, что рядом нет противников, возвращаюсь в реальный мир. Первым делом освобождаю Ранну. Потом открываю дверь со своей стороны и вытаскиваю девушку. Морщусь, глядя на большую шишку с боковой части головы. Теперь понятно, почему она до сих пор не пришла в себя. Стоп, почему отклик фобии стал настолько слаб? Распахнув дверь с ее стороны, на момент застываю. Перерубленный бицепс руки, пропаханное колено, отрезанный кусок челюсти. Чем бил этот тайц? Лазерным лучом? Раны такие, что впору и правда подумать о каком-то странном и запредельно мощном оружии. Аптечка в машине, к счастью, имеется. Но есть и нюанс, я не слишком хорош в обращении с бинтами. Поэтому просто заливаю раны медицинским гелем. Хотя, как по мне, больше бы подошло слово герметик. По сути, состав именно это и делает, заполняет собой рану, после чего застывает, останавливая кровотечение. Еще он не дает плоти срастись, но в больнице его легко растворят. Вот для экстренных случаев, такая штука крайне полезна. Закончив, критично осматриваю результат своей работы. Вышло откровенно херово и коряво, но кровь я остановил. Все остальное зависит от кавалерии. Если Фобию успеют довести до больницы, то девушка должна выжить. Прихрамывая, обхожу внедорожник, намереваясь осмотреть тела убитых тайцев. В этот момент взбодрившийся после убийства одаренных и поглощения их силы, мозг выдает неожиданную мысль, а ведь нет никакой группы прикрытия. Никто не пытался нам помочь. Даже в моменте, когда противник принялся долбить по машине при помощи артефакта. Все, что происходило до этого, еще можно списать на странный и безумный тест моих способностей. Но как мне кажется, подобное тестирование не должно включать в себя мою ликвидацию. Для этого еще слишком рано. Мозг сразу принимается набрасывать идеи, но я останавливаю его и шагаю дальше. Об этой странной херне я подумаю потом. Сейчас же хочу глянуть на трупы и заодно осмотреть микроавтобус, на котором они приехали. Подойдя к машине, внезапно слышу отдаленный звук голоса. Сначала не понимаю, откуда он идет, а потом останавливаю свой взгляд на простеньком мобильном телефоне. Там до сих пор кто-то говорит, куда этот тайц звонил. В секс по телефону, чуть подумав, поднимаю аппарат, прикладываю его к уху. Женский голос на момент замолкает, а потом я слышу слова на чистом хинди. «Ты убил троих младших, чужак, и поплатишься за это. Жди, когда тигры придут и сожрут твою душу». Обрывает связь, а я опускаю руку, с легкой растерянностью смотрю на телефон. «Чужак», она подразумевала, что я наполовину римлянин, или имела в виду мое иномирное происхождение. Глава 3. Несколько секунд стою около микроавтобуса. Потом убираю кнопочный телефон тайца в карман. Он все равно заблокирован, видимо, азиат принял вызов, а не набирал номер сам. Но учитывая старинную модель аппарата, справиться с задачей скорее всего будет несложно. Быстрый обыск транспорта ничего не дает. Никаких примечательных вещей, если не считать за такие бутылки с водой и остатки еды. Выбравшись оттуда, осматриваю разбитый фургон снаружи. Только сейчас понимаю, что у него номера Таиланда. То есть эти парни гнали аж оттуда до самого Дели на этой развалюхе. И это те самые страшные тигры, которыми меня пугали после убийства Вэн. С тем, что они умеют сражаться, я полностью согласен. Бейся против них любой местный одаренный, пусть даже высокого ранга, ему бы пришлось крайне тяжело. Но вот мастера разума и иллюзии они не потянули. А все почему? Потому что артефакты надо делать более стабильными. Проверяю состояние Ранны и Фоби. Вроде в норме. Если быть более точным, живы. Чувствую отклик сознания обеих девушек. Размышляю. Сканирую окрестности. Во внедорожнике, по идее, должен быть установлен датчик. Так что в скором времени стоит ожидать прибытия подкрепления. А пока можно напомнить о себе в информационном пространстве. Достав купленный вчера телефон, захожу на свой аккаунт в коммуник и, переключившись на канал, запускаю режим прямой трансляции. Использование медиа мы с Алиной не обговаривали, прямого запрета на это нет. Возможно, женщина предполагала, что я сам откажусь от засветки в социальных сетях. Если так, то зря. Популярность еще никогда не мешала выживанию. В худшем случае, В один прекрасный день мои подписчики начнут считать меня ублюдком и ненавидеть. Возможно, даже запишут десяток другой видео на эту тему, но реальной угрозы они не несут, а вот в качестве инструмента давления на окружающее общество, вполне сгодятся. Сначала демонстрирую всем трупы тайцев, лежащие на асфальте, потом снимаю разбитый и опрокинутый внедорожник, развернувшись к фургону, демонстрирую и его, потом шагаю к останкам доставщика еды, показывая то, что осталось от его тела, и начинаю говорить. Думаю, все вы помните историю с Ван Самбун, девушкой, которая трагически погибла на крыше королевства красоты. Тогда многие говорили мне про ее семью и предупреждали, что они могут попытаться отомстить. Скажу честно, я в это не верил. Более того, я сам предлагал им помощь и пытался связаться с родственниками Ван, чтобы помочь им, рассказав все, что знаю. Остановившись, веду камерой вокруг, демонстрируя зрителям окружающую меня территорию. Как вы уже наверняка догадались, жизнь распорядилась иначе. Самбун действительно пришли за моей головой. Преследовали меня на улицах Дели, убили водителя и ранили двух моих клиенток. Мне удалось выжить исключительно за счет счастливой случайности, не более того. Спасло то, что они не слишком хорошо представляли себе бой в городских условиях. Сделав паузу, приближаю картинку разбитой машины. Крупным планом показывает повреждения. Заодно показываю в кадре ноги Фаби, которые торчат из-за автомобиля. Я справился за счет безумного везения и фактического чуда. Но хочу задать вопрос. Как так получается, что трое тайцев могут устроить охоту на улицах Дели, а их даже не пытаются остановить? Куда смотрит Министерство безопасности? Что предпринимает полиция? Все, что они сделали, так это направили сюда одинокий патруль, обрекли на гибель двоих служителей правопорядка, у которых не было ни единого шанса. Где тот безопасный мир, о котором нам постоянно говорят политики? Выдав тяжелый вздох, иду к опрокинутому автомобилю, зайдя за него, показывая Ранну и Фабию, которые лежат на асфальте. У каждой из них непростая судьба. Семью одной вырезали сестей, вторая потеряла брата и, возможно, свою мать из-за интриг сильных мира сего. Где справедливость, спрашиваю я вас, почему никому нет дела, что прямо в черте Дели одни одаренные пытаются убить других, при этом массово истребляя всех, кого видят поблизости. Сразу же подтверждаю свои слова, снимая трупы нескольких ближайших бродяг. Этим людям просто не повезло оказаться рядом, теперь они мертвы. Да, это бездомные, но напавшим на меня бандитам нет никакого дела до вашего социального статуса. Если бы нас настигли в центре города, то среди погибших мог оказаться кто угодно. Вы сами, ваши родственники, знакомые, коллеги по работе. И это не война кланов, никто не присылал мне уведомления или бумаг. Просто в городе появилась группа бандитов, решивших, что им позволено абсолютно все. Вдалеке слышится завывание сирены, и я сразу навожу камеру телефона на дорогу, которая ведет к зданию торгового центра. Они прибыли только сейчас. Слышите, неизвестные посреди дня нападают на студентов и расстреливают их коллег, а полиция приезжает, когда все уже кончено. Максимально давлю на эмоции, а потом и снимаю небольшую колонну из трех полицейских авто, которые показываются из-за поворота. Когда тормозят метрах в 10 от меня и снаружи показываются достающие оружие патрульные, громко кричу: «Теодор Ли Корнелий, студент университета имени Джанка, вызовите скорую, здесь двое пострадавших». Если изначально с их стороны веет настороженностью и опасением, то после моего обращения эти эмоции слегка потухают. Оно и понятно, передо мной обычные патрульные, которые имеют весьма слабое представление, что делать в случае конфликта одаренных. А теперь они получили своего рода ориентир. Во-первых, выживший является студентом известного университета, что исключает упреждающий огонь на поражение. Во-вторых, на месте столкновения имеются раненые, которым нужна помощь. Пока они разбираются с техническими вопросами, остаюсь около фургона, продолжая трансляцию и комментируя действия полиции. Когда на дороге появляются новые машины полиции, проверяю количество зрителей и чувствую, как брови сами по себе ползут наверх. Больше 300 тысяч человек, и едва ли не каждую секунду прибавляется еще по несколько тысяч. Либо местные блогеры решили внезапно упомянуть мой прямой эфир, либо так срабатывает вал отметок, которые ставят обычные зрители. В любом случае, подобное количество человек означает мощную волну внимания, которая появится сразу по окончанию трансляции. Раздумывая о том, как можно использовать этот ресурс, На автомате продолжаю описывать действия полиции. Сам же наблюдаю за новыми действующими лицами, двумя мужчинами в гражданском, что выбираются из нового авто. Один, увидев камеру, сразу же ныряет обратно, напоследок что-то рявкнув второму. А через секунду тот уже шагает в мою сторону. Приблизившись, останавливается в паре метров, мрачно разглядывая телефон. Хорошо чувствую легкое раздражение, которое полицейский излучает в пространство. Прошу вас прекратить съемку. Это запрещено законами Индийской Республики. В случае невыполнения законного требования сотрудника полиции, буду вынужден составить протокол об административном правонарушении. Беру крупным планом его лицо. Видите, они не хотят, чтобы общественность знала об их халатности. Второй приехавший вообще спрятался в машине и не хочет показываться. Бросив быстрый взгляд на экран телефона, чувствую еще одну вспышку удивления. Больше 400 тысяч зрителей. Вашу же мать, откуда столько? Повторю, закон запрещает вести съемку на месте преступления до момента, когда криминалисты закончат свою работу. Прошу вас убрать телефон. В голосе проскальзывают легкие нотки усталости, которые теперь появляются и в эмоциональном фоне полицейского. Интересно, это он так задолбался разгребать трупы за одаренными, или настолько хорош, что им попросту затыкают все возникающие бреши в крепости полицейского управления? После недолгого размышления, выдаю еще пару фраз о халатности людей в форме и все же выключаю телефон, прервав трансляцию. Как только убираю аппарат в карман, полицейский представляется. Амин Джайн, старший следователь по особо важным делам управления полиции Дели. Вы можете рассказать, что здесь произошло? Сразу же достает компактный диктофон, а я начинаю излагать историю. Собственно, сейчас даже не приходится лгать. Умалчиваю лишь тот факт, что наш водитель работает на первую службе и скорее всего формально числится в какой-то военной структуре. Пока обрисовываю следователю ситуацию, никак не могу отделаться от мысли, что во всей этой ситуации присутствует нечто совсем неправильное. И связано это сразу с двумя факторами. Первый – те слова, что передал водитель. Сразу после боя, я бы не в состоянии здраво рассуждать, поэтому просто рванул к выходу. Сейчас же в голове появляется логичный вопрос, а нахера было покидать университет? Там есть охрана и масса высокоранговых одаренных в виде преподавателей. Попробуй эта тайская троица ворваться внутрь периметра, их бы раскатали в мясной фарш без нашего участия. А второй смущающий меня момент – отсутствие группы прикрытия. Не верится, что Алина отпустила меня в город без всякого присмотра. Водителя за таковой можно не считать. Она прекрасно понимает, что разум обычного человека я вскрою за секунду. А еще через две он будет готов выполнить любой мой приказ. По идее, где-то рядом постоянно должен находиться менталист высокого ранга. Но его не обнаружилось, когда Самбун догнали внедорожник и атаковали нас. И если первый контакт он мог пропустить, потому что ждал приказов от руководства, то почему не вмешался потом, когда один из тайцев ударил по перевернутому автомобилю, проделывая в нем дыру? Логичным кажется предположить, что прикрытия у нас и правда нет, по крайней мере на территории города. Но это никак не вяжется с образом Алейны, которая, на мой взгляд, не может допустить подобную оплошность. Какому из вариантов верить, какой окажется верным, и почему сегодня все сложилось именно так? Кто помог Самбун подобраться к нам? Сейчас было бы неплохо расспросить водителя, но тот мертв, убит все теми же тайцами, в сотрудничестве с которыми я его теперь подозреваю. В процессе моего рассказа, на место событий наконец прибывает скорая. Медики сразу же приводят в чувство Ранну, а вот с Фабией все куда более проблематично. Судя по отклику ее сознания, девушка так и не приходит в себя. Через 10 секунд синеволосая подходит к нам, бросив взгляд на следователя, морщится и поглаживает боковую часть головы. Они хотят забрать Фабию в больницу, а мне предлагают сделать томографию головного мозга. Остановить их и подождать других врачей или ехать? Чувствую искреннее удивление, которое при этих словах испытывает следователь. Видимо, офицер не привык, чтобы кто-то так запросто спрашивал, а не послать ли к херам бригаду государственных медиков, что прибыли по вызову на место преступления. Глянув на Ранну, пожимаю плечами. Езжай, но будь на связи и соблюдай осторожность. Никаких инъекций, таблеток и еды с водой, пока не убедишься в их безопасности. Если покажется, что появилась какая-то угроза, просто убивай всех, кого видишь. Когда клиентка шагает обратно к машине скорой помощи, Полицейский чуть ошарено уточняет. Вы в курсе, что только что отдали ей приказ, который может трактоваться, как подстрекательство к убийству, массовому, если что? Повторяю свое движение плечами. А вы в курсе, что мы успели проехать половину города, прежде чем оказались здесь? И ни один полицейский патруль не удосужился отреагировать на происходящее. Тот едва заметно кивает и сразу же возвращает мне вопрос. Это, кстати, весьма интересный момент. Зачем ваш водитель свернул именно сюда? Почему не придерживался пути, на котором ему могли попасться патрульные? В конце концов, он мог просто выехать к одному из районных управлений полиции. Судя по вашему маршруту, такая возможность появлялась, как минимум, дважды. Намек понятен. Видимо, полицейскому пришли в голову те же мысли, что и мне. Впрочем, полной картины я ему раскрывать все равно не намерен. Я бы с радостью поинтересовался у него этим моментом, но, увы, не могу. Следователь чуть морщится, бросая взгляд в сторону внедорожника. Судя по эмоциональному отклику, собирается задать очередной вопрос, но тут на горизонте возникают новые действующие лица. Вернее, сначала я вижу машины. Два бронированных армейских внедорожника зеленого цвета, между которыми втиснулся черный седан представительского класса. Когда те тормозят, на асфальте внезапно оказывается группа бойцов в полной выкладке, которые по чистой случайности располагаются так, чтобы накрыть полицейских огнем. А следом на белый свет выползает мужчина с небольшим пузом, затянутый в костюм. Скептически оглядевшись, шагает к автомобилю, внутри которого так и сидит неизвестный мне полицейский чин, предпочитающий не светить своей физиономией. Впрочем, в этот раз ему не оставляют выбора, приходится вылезти из комфортного укрытия, чтобы обсудить вопросы с коллегой. Как и предполагаю, все решается крайне быстро. Всего минутой полицейские получают приказ сворачиваться. Немедленно ощущаю острое недовольство следователя. То ли негодует из-за того, что ему не дали заняться делом, то ли расстроен из-за вхолостую потраченного времени. Что интересно, мужчина, который вынудил стражей порядка убраться, со мной разговаривать не спешит. Если я верно расшифровываю его эмоциональный фон, он чего-то опасается. Возможно, как раз контакта со мной. А там как знать, о чем может переживать функционер военной контрразведки. В том, что это именно она, я почти не сомневаюсь. Алина задействовала ведомство, чтобы разгромить департамент специальных операций. Логично, что кавалерия относится к ним же. Вот что меня напрягает, скорость их реакции. Понятно, что эти парни не имеют никакого отношения к обеспечению нашей безопасности, но они прибыли сильно позже полиции. Возможно, это банальная халатность, но может оказаться и чем-то еще, например, попыткой удержать контрразведку подальше от места событий. Хотя, такое предположение тоже кажется странным. Здесь толком ничего не успели сделать. Полицейские лишь оцепили периметр и ждали криминалистов. Никто не пытался скрыть улики или наоборот, что-то подбросить. Черный седан начинает двигаться, постепенно набирая скорость, а ко мне подходит один из военных. Теодор Ли Корнелий, приглашаю вас проехать с нами. У меня приказ обеспечить вашу безопасность вплоть до прибытия в нужную точку. С трудом сдерживаю ироничную усмешку. Безопасность? Это как интересно. Попробуешь при помощи огнестрела убить одаренного, если тому вдруг взбредет в голову атаковать? В какую именно точку? Слегка давлю силой, и мужчина на момент заминается, но все же находит в себе силы сопротивляться. Не могу раскрыть координаты. Секретная информация. Имеется небольшой соблазн вскрыть его разум и самостоятельно выяснить, куда именно меня собираются отвезти. Но боюсь, это не самым лучшим образом скажется на здоровье армейца. После чего мне придется убить всех остальных, либо взять их под свой контроль. Ни один из вариантов мне не слишком нравится, поэтому я просто киваю. Спустя 20 секунд обе военные машины трогаются с места, покатившись по старой разбитой дороге. Когда выворачиваем на следующую развязку и встраиваемся в поток автомобилей, внезапно понимаю, что направление выбрано не совсем верно. Мы вроде и движемся к окраине Дели, но при этом должны сделать громадный крюк. В то, что индийская военная контрразведка что-то напутала с адресами, я не верю. Значит, остается только один вариант. Меня целенаправленно везут не туда. Еще раз глянув в окно, озвучиваю свои сомнения. На твоем месте я бы рассказал о цели визита, потому как я уже слегка беспокоюсь и готов пустить в дело силу, чтобы избавиться от этого странного чувства. На секунду прервавшись, добавляю, Грубо говоря, убить вас всех и пойти дальше пешком. Глава 4. Какое-то время боец колеблется. Снова давлю на него силой, и в этот раз прием срабатывает. Тот поворачивает ко мне голову, начиная говорить. С тобой всего лишь хотят поговорить. У меня четкий приказ – доставить объект на место, обеспечив его безопасность. Не вступать в конфликты, не выдавать информацию. Откинувшись на среднем сидении внедорожника, разжимаю губы в саркастической усмешке. Во-первых, ты только что нарушил последний пункт приказа. А во-вторых, я бы еще поспорил, кто тут и чью безопасность обеспечивает. Ну а в-третьих, ты вообще в курсе, чем я занимаюсь? Может, стоит развернуть транспорт к военной базе, где меня ждут рекруты, а не страдать ерундой? Судя по эмоциональному фону, парень как раз абсолютно не врубается, о чем я говорю, излучает сильное удивление, к которому примешивается недоумение, но все же отвечает: у меня приказ, я никак не могу его нарушить, вас ждут для обычной неофициальной беседы. Угу, очень странное сочетание слов в одном предложении, обычное и неофициальное, впрочем, вариантов не так много. Конечно, я могу разобраться с этой группой бойцов, даже не придется их убивать. Достаточно установить временный контроль и заставить отвезти меня на базу. Но судя по всему, парень не врет, и мы на самом деле направляемся к какой-то шишке из военной контрразведки. А значит, он попытается достать меня снова. В теории даже может прислать сотрудников на территорию самой базы. Да и других способов вывести меня на беседу тоже немало. Как итог, принимаю решение просто подождать и посмотреть, куда они меня доставят, а потом послушать, что такого интересного хочет сказать некто, облеченный властью. По моему предположению, мы должны остановиться около какого-то государственного учреждения. Но вместо этого, машины заезжают на задний двор небольшого офисного центра, расположенного неподалеку от окраины. Что забавно, их тут встречают пара мужчин в дешевых костюмах, под которыми наверняка имеется оружие. Когда выхожу наружу, один из них сразу шагает ближе ко мне, переглянувшись с бойцом, который со мной общался, кивает: «Следуйте за мной, вас уже ожидают». Формулировка вызывает усмешку. Шагая следом, картинно зеваю и, уперев взгляд в спину громиле, сообщаю: «Могли бы просто сказать, что кто-то из ваших боссов возгорел желанием поболтать. А если бы я убил этих парней, совсем не цените жизнь персонала». Чувствую волну раздражения, исходящую от мощной фигуры. Отвечает, не поворачивая ко мне головы: «Думаешь, ты бы смог? Это профи. Вооруженные до зубов и отлично подготовленные спецы». На этот раз, его пренебрежительный тон голоса вызывает раздражение уже у меня. Да, в коридорах здания наверняка установлены камеры. Но что-то подсказывает, местные функционеры в курсе моих возможностей. По крайней мере, в какой-то мере. Не каждый одаренный способен устроить массовую бойню в аэропорту, да еще и разделаться с целой группой охотников за его головой, тоже располагающих силой. Боюсь, они бы не смогли сделать и выстрела. Или ты думаешь, что трое ублюдков из Самбун сдохли сами по себе, вспороли себе животики, осознав тщетность бытия? Тот на момент сбивается с шага, все-таки оглядывается на меня, хмуря брови: «Не знаю, и на твоем месте я бы не угрожал сотруднику контрразведки прямо в ведомственном здании». Невольно усмехаюсь. Я уже просканировал всю постройку. Более того, вычленил 7 объектов, на которых обращают минимум внимания, и взял их под контроль. Уборщики, люди, с которыми почти не разговаривают, что облегчает задачу управления. Все, что нужно, дать приказ работать шваброй, соответствуя стандартному алгоритму, доглазеть по сторонам. Еще я обнаружил сразу 5 одаренных. 3 вовсе не защищены от менталистов, у 2 артефакты имеются, но слабенькие. Возможно, где-то здесь присутствуют и другие, с лучшей защитой и готовые среагировать на мою атаку. Такую возможность я тоже допускаю. Но боюсь, в случае реального противостояния, им придется тяжело. Конечно, если они тоже не менталисты, причем высокого ранга. Знаешь, на твоем месте, я бы тоже мне не угрожал. Потому что военная контрразведка – это одно, а ее отдельный сотрудник – совсем другое. Думаешь, генералы станут устраивать бойню в деле, разрушать перспективный проект и терять херову тучу обученных солдат и одаренных, лишь бы отомстить за твою смерть? Вот и мне кажется, что нет. Снова сбивает с шага. Теперь чувствую сильное напряжение и страх. Его разум заливает этими 2 чувствами практически все вокруг. «Приношу извинения, не хотел обидеть». Его ведет страх, но слышать его слова все равно немного приятно. Поняв, что реально этому рад, прислушиваюсь к собственным ощущениям. Разум снова ушел в режим турбулентности, как тогда на ринге. Или совсем недавно, во время схватки с Самбун. Какого хера происходит и что это вообще такое? Из-за чего? Стоп, когда все началось? Первый приступ. Бой в аэропорту отпадает. Там я испытывал искренние эмоции. Прогнал через себя всю боль старой жизни и едва не сдох на месте. А вот потом, пожалуй, и пошел процесс этих странных всплесков. Не понимаю. Тонкая часть разума проверена не один раз. Осталось только копнуть у самых основ. В той части, где бессознательное граничит с человеческим сознанием. Или как-то так. В конце концов, я практик, а не теоретик. Исследованиями и научными работами обычно занимались те, у кого не выходило достаточно высоко поднять свой ранг. Ведущий меня охранник останавливается около дверей лифта. Нажав на кнопку, косится в мою сторону. Насторожен, слегка испуган, растерян. Судя по всему, я только что сломал его привычную тактику общения с подобными посетителями и теперь мужик банально не понимает, что ему делать. Поднимаемся на третий этаж здания и через полсотни метров он останавливается около одной из дверей. Заходите. Вас ждут. Когда беседа закончится, я провожу вас назад. В глаза старается не смотреть. Более того, даже взгляды от пола не отрывает. Можно книгу писать «Угроза смерти», как способ привития хороших манер. Кивнув ему, нажимаю на дверную ручку и оказываюсь внутри. Но вместо предполагаемого мужчины, вижу миловидную секретаршу в короткой юбке и почти прозрачной рубашке. Учитывая, что здание является офисным центром, в таком наряде ничего удивительного нет. В конце концов, ее тело должно быть доступно шефу в любой момент. Не ждать же условному генералу, пока девушка стянет штаны, чтобы ее трахнуть, не по уставу получится. Вот, что меня на самом деле удивляет, факт отсутствия отклика разума секретарши. Либо она прикрыта артефактом, либо защищена сложной техникой. Оба этих варианта сразу выводят ее из разряда офисной шлюхи, превращая в фигуру с неопределенным статусом. Учитывая, что сидящего за дверью мужчину, я наоборот хорошо чувствую, это удивительно вдвойне. Сделав несколько шагов, останавливаюсь перед входом в помещение, где меня ждут для разговора, а потом убираю пальцы от дверной ручки и, повернувшись, сталкиваюсь взглядом с девушкой. «Ты уверена, что мне нужно именно туда?» Момент внимательно изучает меня, потом внезапно улыбается. «Уверена, только собеседник будет другой». Встав из-за стола, подходит и по-хозяйски распахивает дверь. Коротко машет головой и плотный мужчина, что сидел за столом, сразу же выметается, испытывая при этом безмерное облегчение. Сама девушка проходит внутрь, сразу же устраиваясь на его месте, а я занимаю кресло для посетителей. Глядя на нее, вопросительно поднимаю брови и та первой задает вопрос: «Давай обойдемся без прелюдий. Я просто спрошу, где Алина? Куда она пропала?»